серые мысли, крохи проблем по углам, мечутся в поисках смысла люди с грехом пополам. Лица, одетые наспех, угли испуганных глаз, двери заветные настежь, спальни души на показ. Белая птица кружит надо мной, тенью ложится на берег земной. Белая птица к свободе зовет, стерты границы, открыта дорога на взлет. Осталась надежда на перепутье дорог, и улыбается прежде, чем выплакан срок. Если промокшие веки губы твои разомкнут, значит усталость.